Морозный воздух синей обжигал больную грудь Сотникова. В голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши. Пилотку он потерял где-то, наверное, на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной, непокрытой головой. Мерзло, и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его. Босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверное, надо было попросить принести бурок. Но он, представив, как больно будет надеть его, решил: «Черт с ним, теперь уж все равно. Пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна». Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира, молодого ловкого парня в черной форсистой кубанке. На его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли. Может, потому что тот был в армейском бушлате и хороших хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу, ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих. «За паклю залезли, а? Как тараканы!» Рыбак взглянул на него и снова опустил голову. «А теперь вас помоют, побанят, и того мало-мало подвесят, посушиться, ха-ха!» Засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый». Но смех этого малого как-то в раз оборвался, и уж совершенно другим тоном полицай разразился матом. «Такие сякие немазанные! Худоронка убили! За Ходоронком вам размотаем кишки!» «Не знаем мы никакого Ходоронка», — уныло сказал рыбак. «Ах, не знаете! Может, это не вы ночью стреляли?» «Мы не стреляли. Вы или не вы, а ребра ломать вам будем, поняли?» Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости. Рыбак негромко спросил: «В армии служил?» «В какой армии?» «Красный хотя бы». «Срать я хотел на вашу армию, понял?» Вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу синей. «Обушлат! Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял, тому не понадобится», — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на рыбака, спокойно добавил: «Твой полушубочек тоже приберем, будило возьмет, его очередь, вот так, понял?» «А не подавитесь», — едва сдерживаясь тихо сказал Сотников. Стась вскинул голову. «Что?» «Не подавитесь, — говорю, — полушубочками. И вообще, это зачем нам давиться? За нас Германия, понял ты, чмур, а вот вам-то очень капут. Будьте уверены в Бога, душу мать!» — свирепо закончил Стась. Что ж, это было просто и понятно. На другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться. Деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.